И эти двое, стоящие рядом с Аурой, были всего-навсего уборщиками амфитеатра. «Фух», – тихо вздохнул Момонга. «Большие ожидания ведут к большим разочарованиям. Текущая цель состояла в том, чтобы подтвердить, может ли он успешно использовать магию. Причина, по которой Аура может принять участие в магическом эксперименте, состоит в том, чтобы показать свою силу до того, как придут другие стражи, если у нее есть дурные намерения. Сложно сказать, предаст ли она, если окажется, что у Момонги нет магических сил. Но не похоже, что Аура может так поступить. Но для Момонги это была первая встреча с кем-то более-менее равным. Конечно, настройки персонажа и прочие наполнены идеями всех его сагильдийцев. Однако, если она существует как разумное живое существо, в ней наверняка должно быть что-то незаданное настройками. Как она будет вести себя при других обстоятельствах? Было бы очень хорошо, если его опасения ложны, ведь если бы тот, кто стоял на вершине, стал слабым, его бы свергли. От лишних сомнений пользы не будет, как и от чрезмерной самоуверенности. Не суйся в воду, не зная броду. В этой ситуации это был естественный ход мыслей Момонги. PS. На японском это звучало как «ударь по мосту, прежде чем пересечь его». З. Зимой носи двое штанов. Если у него получится пользоваться магией, это будет большим успехом. Если же ничего не выйдет, ему потребуется помощь, чтобы узнать, правильно ли он все сделал. Аура как заклинатель была слаба, но все-таки знала парочку заклинаний высшего ранга. К ней можно обратиться с этим. И даже если ничего не выйдет, это не проблема, ведь Аура считает, что он пришел, чтобы проверить силу посоха. Магия предметов работает, поэтому была возможность выкрутиться. Момонга задумался, какое из 718 заклинаний подходит больше всего. Стоит учесть то, что есть огонь по своим. Нужно подумать о радиусе. В Игдрасиле для использования заклинаний были всплывающие значки, на которые надо было просто нажать, но в настоящее время их не было. Нужно найти другой способ. А что если... Момонга сконцентрировался, и в сознании возникла иконка. Лич усмехнулся и... Огненный шар! На кончике заостренного пальца вспыхнул огненный шар, направившись прямо в цель. При столкновении бурный поток пламени выплеснулся из шара, и спустя мгновение от куклы остались лишь обгоревшие обломки. Ха-ха-ха! Аура с любопытством посмотрела на хихикающего Момонгу. Аура, еще одно пугало. Ах, да, будет сделано. Минутку, подождите, подождите. Драгон Кинг еле успел заменить чучело, когда нетерпеливый Момонга использовал магию. Взрыв! Верхнюю часть пугала разорвало в щепки, а останки разлетелись по окрестности. Голова так вовсе ударилась в тело ящера, находившегося неподалеку. Драгон Кинг слабо вскрикнул от боли и пристально посмотрел на Момонгу. Теперь, когда проблема с использованием магии решилась, больше они не были опасны. Он был уверен, что сможет мгновенно убить Драгон Кинга. Так или иначе, нужно будет извиниться перед их владельцем. Думая об этом, Момонга повернулся к Ауре. «Прости, я должен был подождать». Не беспокойтесь, они просто носят чучело». Не будучи затронутым никаким магическим воздействием, Драгон Кинги спокойно встали возле Ауры, которая не показывала никаких признаков удивления или беспокойства. Напротив, она растерялась и взмахнула руками, когда Момонга извинялся. «Значит ли это, что магия, наведенная на одну цель, не повлияет на другую? Или она настолько мне доверяет? Или ей было все равно, если бы Драгон Кинг погиб?» «Магия работает, значит, скорее всего, все способности Игдрасиля работают. Значит, я не могу ждать. Пришло время использовать магию для связи с гейммастером». «Сообщение». Первым, с кем ему следовало связаться, был ГМ. Будь он в игре, то услышал бы звук, похожий на звонок по телефону. Если же это не игра... Звука бы не было, и заклинание просто прервалось. Это было такое сложно описать, как будто нить, тянущаяся и ищущая что-то, заклинание прервалось. Ожидаемо, разочарование. Именно так можно было описать его чувства в данный момент. Поэтому Момонга повторил это заклинание, направив на остальных членов гильдии Айнсолгон. Однако любой бы догадался, да и он догадался, никто не ответил. Момонга просто подавил свои эмоции и тихо вздохнул, перейдя к следующей задаче. Было бы неплохо связаться с Эбасом, но еще рано. Момонга сконцентрировался на посохе и выпустил его силу. «Призвать первородного огненного элементаля!» Он ударил посохом озим, и образовался большой шар света, вокруг которого возник необычайный водоворот огня, вихри которого раскручивались все быстрее и увеличивались до диаметра 10 метров и высотой 15 метров. Ярко сияющий красный цветок чистилищного пламени источал раскаленный ветер. Два драгонкинга прикрыли ауру своими телами, защищая ее от этого ветра. Плащ Мамонги колыхался под раскаленными ветрами. Было бы забавно говорить об ожогах. Хотя ветер и был очень горячим, но Мамонга обладал абсолютной устойчивостью к огню. Пламенный торнадо поглотил достаточно воздуха и засиял словно раскаленный металл, он принял гуманоидную форму. Первобытный огненный элементаль, высший элементальный дух, имеющий 80-й уровень. «Уааа!» Аура вскрикнула, подняв голову. Представ перед лицом высшего духа, которого он ранее никогда не призывал, Мамонга обрадовался, словно ребенок, получивший игрушку, которую он всегда хотел. «Хочешь подраться?» «Что?» Аура на мгновение улыбнулась невинной улыбкой, как ребенок, которым она была. Нет, понятие «ребенок» ей не совсем подходило. «Давай. Я не против, даже если ты его уничтожишь». Мамонга пожал плечами, ведь завтра силой посоха он сможет призвать нового. «Это нормально? Простая лобовая атака ведь не подойдет». «Да, все в порядке. Я могу стать невосприимчивым к огню и думаю, все пройдет под контролем». Не совсем слушая слова Мамонги, Аура приготовилась. Вероятно, продумывая целую стратегию в своей голове. «Не перестараешься?» «Да». Бодро ответив, Аура решила сражаться и подала сигнал двум драгонкингам, чтобы те не вмешивались. Видимо, она собралась драться одна. «Первобытный огненный элементаль». Вихревая масса огня начала двигаться. «Победи ауру. Если ты это сделаешь, вернись в изначальную позицию». Огненный гигант создал массу огня в форме кулака и быстро сократил расстояние между собой и аурой, в то время как аура держала кнут обеими руками, готовясь к бою. Аура мельком посмотрела на него, Мамонга размышлял, что же делать дальше. Проблема заключалась в том, что он использовал много манны. «Хотя у меня еще осталась манна, но я не знаю, что может произойти. Нужно быть предусмотрительным и поберечь ее. Мне нужно восстановить ее, если это возможно». В магии существовало несколько рангов, от 1 до 10, но была еще и высшая магия, превосходящая все остальные. Потребление маны было чрезвычайно важной составляющей на этом уровне магии, так как ее количество напрямую зависело от силы заклинания. Предположим, что высокоуровневый заклинатель имеет 100 МП, обозначение очков манны. Тогда он сможет использовать магию первого ранга приблизительно 100 раз, а вот магию 10 ранга не больше 10. Но вот высшая была исключением и высчитывалась по-другому. Кроме того, было множество усилений, например, заклинаний без слов, усиление заклинаний, первообразование магии. Если их использовать, стоимость МП возрастет. Тем более, что время, необходимое для полного восстановления маны с нуля, было около 6 часов. По сути, если вы будете использовать только высокоуровневые заклинания, у вас быстро закончатся силы. Кстати, базовый уровень МП был в 10 раз больше. А ведь еще были статовые бонусы, особые достижения, модификации снаряжения и класса. В настоящее время Мамонга имел всего 1980 очков маны. Все было так в основном из-за посоха Айнс Олгон, и того факта, что в Игдрасиле он был заклинателем высшего класса, поскольку большинство игроков сотого уровня имели 1300 очков. Легко понять величину этого объема. Что касается восстановления МП, не было удобнее вещей, чем зелье восстановления маны. Но если их нет, тогда единственным способом восстановления было время. Поэтому те, кто охотились в одиночку, не могли полагаться на восстановление маны. Они использовали свитки, посохи и жезлы. Свитки можно использовать только один раз. Но посохи и жезлы были стабильнее и могли использоваться до тех пор, пока их заряды не иссякнут. Однако свойства заклинаний в таких предметах были снижены. Допустим, заклинатель использовал защитную магию 10 уровня на протяжении 10 минут и еще свиток с той же магией, но его длительность эффекта будет вдвое меньше, то есть 5 минут. Также и сила эффекта будет меньше. Он не мог продлиться дольше половины, а эффект составлял не более 3/4 от оригинала. Были и другие предметы, которые могли быть использованы ограниченное количество раз в день.